Для похода за покупками в магическом квартале, Поттер набросил на джинсы и майку простую черную ученическую мантию, убрав опознавательные знаки факультета. Пришлось удлинить ее до приемлемой длины, не короче, чем длина его джинсов. Еще раз осмотрев себя в зеркале, Майрон остался вполне доволен. Спустившись вниз и зайдя за гараж Дурслей, юноша активировал порт-ключ в косой переулок. Поттер сразу отошел от места своего появления, не задерживаясь. Перво-наперво, путь его лежал к мадам Малкин. Обновить форму удалось довольно быстро, ведь ему не нужны были галстуки и прочие мелочи. Уменьшенные покупки исчезали в сумке, перекинутой через плечо, а Майрон, достав письмо из Хогвартса, сверился со списком учебников. К его удивлению, в этот год было много книг для Зати. Однако, даже сами названия не внушали ему доверия, тем более что автор значился один и тот же. «Разберемся», — решил Поттер, направляясь в аптеку, для пополнения ингредиентов на этот год. Покупку совой книг он решил совершить в последнюю очередь. К удивлению Гарри, школьников с родителями, решивших совершить покупки к школе, было очень много. Хотя письма из Хогвартса пришли еще в начале месяца. Причина ажиотажа именно в этот день стала ясна, когда Майрон подошел к книжному магазину. Его поразила небольшая толпа перед ним и несколько плакатов, которыми были увешаны витрины магазина. Блондин на них улыбался, сверкая белозубой улыбкой. Волосы отливали золотом и каждый локон был ровно на своем идеальном месте. Какое-то время Поттер просто смотрел на фотографии волшебника, а уж после, спохватившись, прочел надписи. «Гилдер и Локхарт. Эксклюзивная автограф-сессия, только сегодня. Уже в продаже автобиография «Я, волшебник», автор бестселлеров, по версии «Ведьмополитена», только сегодня». Майрон фыркнул и еще раз кинул взгляд на небольшую кучку дамочек, томно вздыхающих и прижимающих к груди книги. Глаза каждой из них выражали глубокую степень обожания. Насколько понял Гарри, эти леди уже получили свой автограф и встретились с златовласым кумиром и автором популярных книг. Поттер вгляделся в свой список покупок и нахмурился. Почти все книги авторства Локхарта были в нем и значились как литература Кзати на весь учебный год. Внутри магазина было много людей, и практически все они вереницей стояли к дальнему углу, где то и дело щелкали колдокамеры. Продавца не было за стойкой у выхода, видимо, тот крутился возле Локхарта. Майрон глубоко вдохнул. Запах книг, свежей краски и выделанной кожи действовал успокаивающе. Поттер направился наверх, вспоминая, что в прошлый раз не был на верхних ярусах магазина. Ярусы тянулись мостиками и переходами по всему пространству магазина, открывая обзору первый этаж. Гарри сделал правильный выбор, поднимаясь на второй ярус, ведь внизу все было уставлено книгами Локхарта, его фотографиями и стопками с биографией. Майрон просматривал фолианты, его интересовал первый круг профильных предметов. В конце этого года ему нужно будет выбрать направление, в котором он хочет двигаться дальше в своем обучении. Он просматривал книги по арифмантике и нумерологии, когда заметил в стороне у полок с книгами о квиддиче блондинистую, такую знакомую макушку. «Пришла моя очередь неожиданно появляться перед ним», — улыбнулся Поттер и, вернув книгу на место, направился к Драко Малфою. Уже на подходе к блондину, волосы которого теперь были не зализаны назад гелем, а лежали в аккуратной стрижке с длинной челкой, Гарри передумал намеренно пугать слизеринца. Драко выглядел бледным, обеспокоенным и взволнованным. Общая напряженность позы, взгляд, направленный в книгу, но не двигающийся по строчкам, все говорило о том, что второкурсник занят своими внутренними переживаниями. «Дракон, что случилось?» Рука Поттера легла на плечо блондина, отчего тот ощутимо вздрогнул, прижав книгу к груди, резко повернул лицо к подошедшему. «Привет, Гарри, здравствуй!» Тихо проговорил Драко и довольно быстро взял себя в руки. «Все хорошо, пришел за покупками. Надеюсь, сегодня ты наконец-то приобретешь себе сову, хотя в школе мы и без сов будем видеться довольно часто». Майрон нахмурился, Малфой юлил и быстро отводил взгляд. Поттер, не задумываясь, перехватил его за руку и потянул за стеллажи с книгами по прорицаниям. «А теперь, Драко, ты мне все расскажешь, я же вижу, что-то случилось», проговорил Майрон, ставя полог тишины, окружая их. Кажется, перехватывать блондина, припирая того к стенке и требовать ответов, скоро войдет у него в привычку. Ничего не произошло, это семейное. Драко сжал рукой свое предплечье и, опустив голову, отвернулся. Так ничего не произошло или что-то семейное? Тонко усмехнулся Поттер, довольный тем, что поймал блондина на словах. «Это из-за меня, твоему отцу не нравится, что мы с тобой общаемся». Майрон пытливо посмотрел на блондина, тот испуганно вскинул голову. «Нет, что ты, наоборот, он очень доволен, сам понимаешь, Гарри Поттер, друг семьи Малфой, это здорово может помочь и улучшить запятнанную репутацию», заговорил он быстро, стараясь убедить друга, что в его бедах виноват вовсе не он. «Тогда расскажи, что случилось, вдруг я смогу помочь». Поттер более мягко улыбнулся, беря драка за руку. Блондин заметно успокоился и покачал головой. «Как это у тебя получается? С тобой я успокаиваюсь. Дело в отце, он ведет себя странно. Подожди, не говори ничего, я знаю, как это звучит, но это так». Драка глубоко вздохнул. Поттер так участливо смотрел на него, что юноше хотелось поделиться своими переживаниями. Это было непривычно, но приятно. Подобное внимание, участие и заинтересованность в его жизни и состоянии в целом. Возможно, он пожалеет о том, что доверился ему, а может и нет. Вчера вечером он отправился на какое-то заседание в министерстве, а после возвращения начались эти странности. Мама насторожилась, но ее проверка ничего не показала, а сегодня с утра отец отправился со мной в банк. Я точно не знаю, но он что-то забрал. Драко нахмурился. Мы планировали пойти с ним в косой переулок, но я и подумать не мог, что он потянет меня вначале в лютный, понизив голос, произнес блондин. Майрон кивнул, подбадривая слизеринца, и тот продолжил. Нет, он и раньше бывал там по делам. Магазины там специфические, и посещать их логичнее, не афишируя этого. А в этот раз, все случилось так в открытую, показываясь всем и каждому, словно выпячивая то, что он идет именно туда, да еще и договорился в одном магазине о продаже некоторых вещей. Драко, блестя серыми глазами, посмотрел в лицо Поттера. Да, мы не светлый род, но мы слизеринцы, и даже я понимаю, что так поступать нельзя. Он подставил сам себя, причем на все мои доводы и вопросы у него не нашлось ни одного слаженного ответа. Блондин насупился и яростно сложил руки на груди. Видимо, некая ссора с отцом имела место. Драко лучше знал своего отца и прекрасно понимал, что в их Мэннере можно так спрятать любую вещь, что ни при каком обыске, никто посторонний ничего не найдет. Даже половины Мэннера не сможет осмотреть без желания его хозяина. А о том, чтобы найти то, что хозяева поместья прячут, и речи быть не могло. Если хочешь, давай я с ним встречусь, все равно я хотел бы познакомиться с лордом Малфоем. Как тебе эта идея? Поттер задумчиво провел пальцем по своей губе и, улыбнувшись, снял полог, сразу убирая палочку. «Не переживай, Драко, ты уже купил учебники?» Блондин задумался над предложением Поттера, все-таки он и сам хотел представить его отцу. «Да, я уже все купил. Как тебе учебники по зоте? Я слышал кудахтанье того индюка внизу, именно он будет нашим учителем в этом году. Не понимаю, неужели нет других кандидатов на эту должность?» Драко надул щеки и в возмущении передернул плечами. «Знаешь, у нас в гостиной ходят слухи, что должность профессора по зоте проклята, потому то никто не бывает на ней больше одного года, что-то непременно случается». Как с Квиреллом, Малфой с Поттером медленно продвигались по верхнему пролету, вдоль полок с книгами. Майрон, чуть улыбаясь, слушал Драко. Только он хотел ответить блондину, как его отвлекло какое-то копошение этажом ниже. Это было самое настоящее нашествие рыжего семейства. Призвав Драко к тишине, парочка затаилась, вслушиваясь в разговор Уизли, стоящих в стороне от основной толпы жаждущих автограф Локхарта. Трое братьев противостояли своей матери, рядом с которой топталась их младшая сестра. «Мама, как ты не понимаешь, это же невыгодно брать нам, каждому по комплекту книг Локхарта. Мы на разных курсах, и вполне обойдемся одним. На сэкономленные деньги лучше купим мне подходящую палочку и новую мантию для Джинни, а еще дополнительные перья и пергамент. Но, Рон, растерялась женщина под таким напором, вдруг ставшего считать деньги сына, видимо, за это лето Рональд серьезно занялся экономикой и первым делом обратил внимание на несостоятельность его собственной семьи. А вот Молли выглядела оскорбленной в лучших чувствах, ведь Гилдерой такой замечательный автор. Возмущенно ахнула она. «Мам, ты хочешь сделать прибыль твоему любимому автору или сделать лучше для своей семьи?» Встали на сторону брата-близнецы, и пристыженной женщине пришлось сдаться на милость детей. Хотя она продолжала смотреть на Локхарда маслянистым взглядом преданной фанатки. «Надо же, общение с тобой положительно влияет на Уизли», — По крайней мере, эта троица больше не. Драко осекся и покосился на брюнета рядом, тот только кивнул. Я работаю над этим, Драко. Все же они, мое близкое окружение, пожал плечами Поттер. Ты без очков, Малфой вдруг констатировал сей факт, больше не обращая внимания на семейство рыжиков, которые продвигались к кассе у выхода. Ты только заметил, я думал, меня трудно узнать без очков, а ты сходу сориентировался. Просто из всей школы, драконом меня называешь только ты, фыркнул Малфой, рассматривая брюнета. И волосы отросли. Тебе так гораздо лучше. Ты наконец-то решил обратить внимание на свое зрение и пообщался с нормальным специалистом, выпил зелье по исправлению зрения. Майрон хотел было уже рассказать придуманную им отговорку о курсе зелий по коррекции зрения, но не успел. Блондин дернулся и, перегнувшись через перила, посмотрел в сторону выхода. Мерлин, там отец Уизли сцепился, простонал он тихо. Драко быстро оправил на себе одежду и метнулся к лестнице, чтобы спуститься и присоединиться к отцу. Поттер поспешил следом и, немного подумав, натянул капюшон на голову, порадовавшись своей предусмотрительности в избавлении от отличительных знаков факультета на мантии. Как бы они с Драко не торопились, подоспели они только к самой развязке. Майрон решил не показываться рыжиком на глаза, у него были дела, а те вряд ли отпустят его с Малфоями, заваливая вопросами о том, как он тут оказался. В руках у старшего Малфоя все еще находился учебник младшей Уизли. Мужчина, сверкая глазами на Артура Уизли, сунул его обратно в котел его дочери. «Вот твоя книжка, девочка. Получше твой отец, видимо, не в состоянии купить», найдя взглядом сына. Он кивнул тому и вышел из магазина. Драко, оглядев Уизли, только нахмурился и ухватил Поттера за рукав мантии, потянул за собой. Видимо, блондин тоже решил, что рыжие его не отпустят и завладеют вниманием приятеля на весь оставшийся день. Люциус Малфой рассекал толпу точно ледокол, направляясь в сторону других магазинов. Он прекрасно знал, что сын нагонит его и встанет рядом. Пока парни пробивались к мужчине, Поттер рассматривал отца Драко. Что-то во всем облике холодного мужчины ему определенно не нравилось. Отец, Драко остановился и отпустил рукав мантии Гарри, выходя немного вперед. Они уже успели выйти в переулок между домами и магазинчиками. Позволь представить тебе моего однокурсника, Гарри Поттера. Майрон уже давно снял капюшон и уверенно кивнул старшему Малфою. Гарри Поттер, что ж, приятно, наконец, встретиться с вами, мистер Поттер. Люциус холодно оглядел подростка и протянул руку для рукопожатия. Майрон обошел Драко и пожал руку его отцу. Внезапно мужчина подтянул парня к себе поближе, удерживая за руку, и поднял трость, что держал в другой руке, намереваясь отвести набалдашником, в виде змеи, его волосы со лба. Но Саурон ему этого не позволил, перехватывая трость рукой, яростно отвечая на взгляд мага. «Я попросил бы вас этого не делать», — проговорил он холодно, и тут заметил то, что именно смущало его в отце Драко. Над головой того висели знакомые ему уже ранее нити. Не давая Малфою-старшему опомниться, Поттер выпустил руку мужчины и отточенным движением разрезал нити. Люциус пошатнулся, чуть закатив глаза, но в обморок не упал, тяжело опираясь о стену рукой. «Отец!» — взволнованно вскрикнул Драко, но Поттер удержал друга, не давая приблизиться к мужчине. Драко вырывался, но затих в захвате Майрона. Старшего мага вдруг начало выворачивать вязкой черной жижей, от боли сотрясалось все его тело. Наследник Малфой в ужасе смотрел на своего отца. «Что ты с ним сделал, Поттер?» — хрипло пошептал он в ужасе, смотря на родителя и не зная, как к нему подступиться. «Он был под контролем, я просто освободил его. Видимо, организм очищается от чар самым быстрым способом». Через несколько минут Люциус дрожащей рукой очистил свою мантию и все нелицеприятные последствия. Драко уже протягивал ему трансфигурированный кубок, наполненный водой. «Я думаю, молодые люди, нам следует с вами серьезно поговорить». Отец Драко был все еще бледен, но уже пришел в себя и руки его дрожали не так сильно. Аристократ выпрямился, вернув кубок Драко, который обратил его обратно в свой платок. «Мистер Поттер, я прошу прощения за свое поведение при нашем знакомстве. Как вы понимаете, я был не в себе». Лорд Малфой с интересом воззрился на парня перед собой. Майрон в ответ внимательно рассматривал лицо мужчины, а после медленно кивнул. «Извинения приняты, лорд Малфой». Поттер быстро взглянул на Драко, на что тот уверенно кивнул. Он разглядывал своего отца и видел, что тот изменился, стал выглядеть более живым, будто сбросил оцепенение. стал наконец-то тем, кого он знал. «К моему сожалению, я не в состоянии продолжить наше знакомство», — проговорил мужчина, который держался на одной маге. Люциусу явно было не по себе, а второй приступ тошноты подкатывался к горлу. «Я надеюсь, вы расскажете, что именно вы сделали и как поняли». Вопросов у Люциуса было много, но голова начала нестерпимо гудеть, в памяти всплывали неясные образы того, чем он занимался в эти несколько дней. Как не хотелось отпускать Поттера, которого он толком и рассмотреть не успел, ему следовало как можно скорее вернуться домой. «Думаю, рано или поздно мы с вами встретимся и все обсудим». Состояние мужчины не укрылось от внимания Поттера, и он кивнул, быстро переводя взгляд на Драка. «Все будет хорошо, напишешь мне еще, на этот раз я точно отвечу». Драка выглядел растерянным, но приободренным. Парень все поглядывал на отца и кивнул Гриффиндорцу. «До встречи в поезде, жди письма». Майрон наблюдал за тем, как двое блондинов скрываются в толпе в направлении на площадку аппарации. Вряд ли Люциус сможет аппарировать их в Мэннер, но у такого человека не может не быть порт-ключа, на экстренные случаи. А вот то, что его смогли околдовать и опоить, невзирая на родовые защитные артефакты украшения, настораживало. Проводив их взглядом, Поттер вернулся в косой переулок. К его радости автограф-сессия будущего преподавателя Зати уже закончилась, и магазин опустел от толп поклонников и фанаток Локхарта. Зайдя в книжный, Поттер без труда приобрел себе комплект необходимого для второго курса книг. Продавец выглядел выжатым, как лимон, и действовал на автомате. Поттер без особого труда вытребовал для себя стандартные учебники по Зати, которые были в прошлом году. Продавца его просьба не удивила. Оказывается, некоторые родители поступали точно так же, но книги Локхарта все-таки покупали. Время было послеобеденным, улицы стремительно пустели. В одном из магазинов Поттер купил несколько кусков разной кожи, придирчиво ощупывая и осматривая материал. Богатый ассортимент приятно удивил его и порадовал. Кожа дракона, которую он взял, была дорогим удовольствием, но чертовски красивым и прочным материалом. Фурнитуру в виде пряжек и застежек с кнопками и кольцами он приобрел тут же. «Остается то, что мне больше всего необходимо». Майрон уверенно повернулся к Макзе и вошел в полумрак торгового зала. Продавец быстро взглянул на ребенка, приветливо улыбаясь, но вернулся к покупателям, которых уже обслуживал, давая Поттеру время осмотреться. Не теряя времени, Саурон прошел к вольеру с совами, те оживленно зашевелились и заинтересованно повернули головы при его появлении. Осматривая пернатых, он думал о том, что магические совы были очень умными созданиями, как и все наделенные магией. Именно эти совы, а не обычные пойманные в Макгловском лесу, умели перемещаться через стихийные порталы между мирами. Они могли доставлять почту как в магический мир, так и на макгловские территории. «Итак, мне нужен посыльный, способный постоять за себя», — тихо и уверенно проговорил Поттер, обращаясь к притихшим совам. Возможно, со стороны это смотрелось странно, ребенок, который обращается к животным в надежде на то, что его поймут. Но Саурону нужен не просто почтальон, а чертовски умный посыльный и верный компаньон. Возможно, будут нападения от домовых эльфов и других волшебников. Со своей стороны, я обещаю придумать дополнительную защиту. Ну что, есть среди вас тот, кто справится? Поттер с сомнением сложил руки на груди, оглядывая разномастных птиц. Постепенно совы начали пересаживаться с ближайших веток подальше от Поттера. Чтобы ускорить процесс отсеивания, Майрон выпустил немного магии. Он наслаждался тем, как легко это у него получается, а сила некросов, которую инициировал его предок, клокотала внутри. Совы разлетелись в стороны, и в этот момент Майрон увидел его. Темный, не особо крупный филин смотрел на него из самого темного угла вольера. Один глаз его был открыт, другой зажмурен. Словно раздумывая, тот осторожно, бочком-бочком, переместился по ветке, показываясь из темного угла. Гарри склонил голову на бок, как и филин. Они оба присматривались друг к другу. Вскоре Поттер понял, что не так с этой птицей. Этого филина коснулась темная магия, и тот был очень восприимчив к магии некросов. Красивое темное оперение, белая грудка и янтарные глаза, черные перья ушки торчали, как кустистые брови. Что-то решив для себя, филин открыл оба глаза и перелетел поближе к ребенку. Саурон ликовал, ему действительно повезло, ведь с помощью его магии филин проживет не только долго, но и станет немного иным, менее уязвимым. «Отлично», — кивнул Поттер и вскоре вернулся с продавцом. «Я хотел бы приобрести его, указал он на сидевшего перед дверцами вольера филина. «Ох, малыш», — расстроенно покачала головой продавщица, — «боюсь, этот филин немного диковат. Его и поймали очень неаккуратно, при потасовке в него попали темным проклятием. Скорее всего, он не проживет долго», — продавщица понизила голос до шепота. Филин в клетке прищурился и закрыл один глаз, нахохлившись. «Нет, я не передумаю. Да и вам не все ли равно, если все будет так, как вы говорите, то я вернусь за другим», — фыркнул ребенок. «Я беру его. Еще мне нужна клетка и корм для него, но это мы выберем уже сами». «Мы», — растерянно поинтересовалась девушка, открывая палочкой клетку. Филин стрелой вылетел из вольера, напугав продавщицу. Красавец сделал пару кругов под низким потолком и сел на вытянутую руку Поттера, довольно ухнув. Открыл оба глаза. «Верно, мы», Майрон и правда позволил филину выбирать себе клетку. Надо сказать, губа, точнее клюв, у того оказался недурным. Клетка с затемнением в дневное время, удобная в переноске и облегченная, с удобной кормушкой и поилкой. При произнесении определенной формулы, прутья пропадали, клетка становилась высоким насестом в виде ветвей дерева. Поттер выбор оценил и купил именно ее. Наблюдая за филином и его манерой закрывать то один, то другой глаз, было принято решение дать ему имя Один, в честь одноглазого бога в скандинавской мифологии. Филин имя одобрил и залез в клетку, удивляя продавщицу своей покорностью. По возвращению на Тисовую улицу, Поттер познакомил жильцов дома со своим любимцем, который вживался в образ мудрого бога, в честь которого было дано ему имя. Сам Майрон считал, что напыщенный и надменный вид Одина был довольно забавным. На Тисовую улицу опустилась прохладная летняя ночь. Во всей природе ощущалось скорое приближение осени. В свете фонарей мелькала быстро идущая фигурка подростка, на плече которого восседал темный филин. Майрон решил не затягивать с преображением Одина. Ночь была просто прекрасна, с тонким бледным ликом луны на небе. Направлялся Поттер на место силы некросов. Кладбище Литл Уининга было небольшим, ухоженным и совершенно пустым, и находилось довольно далеко от города. Даже сторожа или смотрителя не было на месте. Поттер довольно усмехнулся и прикрыл глаза, распахнув руки в стороны, пропуская через себя небольшую долю энергии самой смерти. Филин распахнул крылья, не торопясь слететь с плеча хозяина. Случайный свидетель, коль такой нашелся бы глубокой ночью, мог видеть настоящего ангела смерти, появившегося на кладбище. Иначе как объяснить освещенную месяцем фигуру человека, за спиной которого распахиваются крылья? Впрочем, никакого случайного свидетеля этой ночью не было, и филин через мгновение слетел с плеча Майрона, заставляя того поправить рубашку и немного помассировать плечо. Следуя за филином, Поттер огибал аккуратные памятники и надгробия. Внутри него клокотала сила, а зелень глаз разгоралась все ярче. Саурон достал палочку и остановился на центральном перекрестке кладбища. Мало кто в Англии знает, что перекрестки четырех дорог – сильные энергетические точки. Как помнил Майрон из рассказа предка, перекрестки были точкой скопления силы и неким рычагом, через который легче управлять тонкими энергиями. А именно тонкая работа нужна была в этом ритуале. Филин сидел на ближайшем памятнике, пока его хозяин очищал место ритуала. Кладбище поглотит высвобожденную и избыточную энергию некроса. Небольшой отряд инферий под рукой никогда не помешает, хмыкнул Поттер. Два ногтя на левой руке почернели, давая знать, что можно призвать Альфу и Дельту. Но выпускать адских гончих он был не намерен, хотя часть силы решил передать своим зверям. Ритуальный круг вскоре был выжжен на перекрестке. Филин недоверчиво смотрел на Поттера, но тот уверенно подошел к нему. Он прекрасно чувствовал, что птица находится не в лучшем состоянии действия темного проклятия, попавшего в него несколько месяцев назад, продолжается. Это было только на руку некросу. Майрон закрыл ладонью глаза и клюв Одина, тот покорно обмяк в его руках. Распластав птицу на перекрестке в центре круга, Саурон склонился над ним, помещая рядом кусочек темного железа, принесенного с собой. Не было произнесено ни одного заклинания. Все действия некрос проделывал в звенящей тишине. Зеленое пламя взметнулось и побежало по символам в выжженном круге, охватывая тело птицы, но не сжигая его, а окутывая коконом. Поттер стоял в отблесках этого смертельного пламени, вскинув руки. Чуть поведя одной ладонью, он выдернул пламя, окутывающее филина, но то не потеряло своей формы, и перед глазами Гарри был искрящийся образ призрачного филина. Майрон видел его структуру, не только магию, но и тело. Прекрасно было видно, как на проекции бьется зеленое сердечко. Поттер увидел центр магии Филина, тот был изъеден проклятием. Магическое зерно создания погибало под натиском тьмы. Чуть склонив голову, Гарри вытянул остатки магии из этого зерна. Сердце Филина перестало биться через мгновение. Еще через секунду зерно магии было напитано зеленым светом силы Некроса. Зеленый огонь пожирал проклятие, отвоевывая себе магические каналы. Вскоре по всему телу Филина заклубилась некросила его хозяина и сердце забилось в прежнем ритме. Поттер опустил проекцию Филина на распластанное тельце животного, давая ему слиться с ним. Кусочек темного железа рассыпался песчаными крошками. Повинуясь желанию Поттера, эти частички покрыли клюв, лапы и кончики крыльев Одина. Ритуальный круг начал затухать, а птица рывком очнулась и перевернулась со спины на грудь, вставая на лапы. Одним сильным рывком распахнув крылья, Один легко взлетел, при этом глаза его сияли зеленым светом. Птица сделала несколько кругов над кладбищем, пока Саурон заметал следы своего ритуала. Возможно, вскоре тут появится кто-то из низшей нечисти, и по Литл-Уинингу будет ходить страшная история о привидении или чем-то похожем. Обратно в дом на Тисовой улице Поттер и Один вернулись друг за другом. Филин уже с обычным цветом глаз влетел в спальню хозяина. Проверив, что тот вернулся, птица вновь улетела, на этот раз на охоту и дабы испытать свои новые возможности. Гарри только хмыкнул и, переодевшись, умылся, рухнул в кровать. На следующий день Один был тщательно осмотрен. Филин недовольно что-то клокотал после ночного бодрствования, но все-таки дал себя осмотреть хозяину. Как Майрон и подозревал, магию некроса Филин впитывал очень хорошо, немного изменяясь от ее воздействия. Когти стали более острыми, а перья лоснились здоровьем и силой. Ближе к вечеру Майрон написал письмо на французском и, скрутив его в трубочку, запечатал. «Держи, твое первое задание», — Поттер протянул письмо Филину. «В офис семейства Скворчиш, подожди их ответа, я должен буду забрать свой заказ». Один с достоинством подставил лапу и дал привязать к ней письмо. Темная стрела вылетела из распахнутого окна спальни и унеслась в сторону Лондона, а Майрон рухнул на кровать, закрывая глаза. Еще несколько дней и вновь в Хогвартс. Примечание к части. Из-за работы и неких несостыковок главу долго не выпускала, пару раз переписала часть с Люциусом и решила, что не готова пока к разговору с ним, но он состоится позже. https://money.yandex.ru/4100169716213611 На печеньке музе. Глава 24. Так уж бывает, что в пути встречаются одни и те же люди, потому что встречаются те, кто путешествует. Морис Дрюон, узница Шато Гояра. Один прилетел с ответом глубокой ночью. Мастер Скворчиш уведомлял о полной готовности его заказа. Поттер решил не тянуть и уже на следующее утро, после завтрака, вновь оказался в магическом квартале Лондона. Саурон в образе Жерома вошел в офис Скворчиш. Уже знакомый ему консультант Эликс приветливо улыбнулся и выкатил из склада готовых изделий его чемодан. Мужчина эффектно раскрыл чемодан, точно напротив стены, и уже в полете он стал дверью, которая с хлопком присоединилась к вертикальной поверхности. Дверь, как и желал Поттер, была черной, стилизованной под камень с посеребренной изогнутой ручкой. Майрон не скрывал ни терпения и своего удовольствия. Внутри его кабинет был точно таким, каким он себе его представлял. Тяжелая, но не лишенная элегантности мебель, мягкое кресло, пустые полки, шкафчики. Комната-библиотека соблазняла пустыми полками и картотекой, встроенной именно там, где и желал Гарри. Небольшой фолиант был прикреплен к одной из стен на постаменте. Как рассказал Алекс, именно сюда будут вноситься данные о книгах в библиотеке, это облегчит поиск нужной информации или книги. Третья комната, которую Майрон планировал еще оборудовать, была сделана под кабинет артефактора. Полностью экранированные черные стены. Пока пустая комната требовала его доработки и необходимого оборудования, у него уже чесались руки начать вырезать на стенах защитные завитушки и полезные соединения. Конечно, рабочий стол артефактора предстояло еще продумать, но на это нужно было время. Определенно покупка стоила затраченных на нее денег. Довольный приобретением Поттер распрощался с продавцом и покинул его офис, возвращаясь обратно на Тисовую улицу. Его сборы затянулись на оставшиеся до 1 сентября дни. Один летал с явным удовольствием, Майрон отвечал на письма, присланные ему в течение лета. Два письма он написал Уизли, для Фреда с Джорджем и для Рона, благодаря за беспокойство и уведомляя, что с ним все в порядке, сообщая о том, что он уже выписался из больницы, полностью здоров и сам совершил все покупки к школе, а, значит, встретит своих друзей уже на платформе. Гермиона восторгалась Одином и радовалась, что Гарри теперь будет на связи, но укоряла его в том, что он мог бы дать ей номер телефона своих родственников, тогда бы проблем вообще не было. Майрон покачал головой, признавая правоту девочки, и исправил это досадное упущение, позвонив ей вечером. Ведь Гермиона предусмотрительно оставила номер своего домашнего телефона в письме. Постепенно библиотека в его личном кабинете заполнялась книгами. Скопированные книги из парижской публичной магической библиотеки пришлось усиливать знаками темного наречия. Естественно, для долговечности узоры нужно было чертить чернилами с кровью. Кроветворное зелье, в связи с количеством книг, которые Поттер, как одержимый, копировал во Франции, закончилось. В то же время, между делом, произошло знакомство с Филином Малфоя. Лорд был крупнее Одина, а надменности в нем было еще больше. Как и обещал, Драко написал ему при первой же возможности. Лорд Малфой окончательно пришел в себя спустя несколько дней, и, просматривая дела, приходил во все более и более мрачное состояние. Непостижимым образом он рассорился с деловым партнером и крупно подставил свою семью, отправившись в лютный переулок буквально у всех на глазах. Как понял Майрон, ему удалось заинтересовать и заинтриговать лорда Малфоя. Увидеть и снять проклятие было крайне трудно, Драко не смог в письме рассказать подробнее, но обмолвился, что это была целая ментальная закладка на перестройку личности. Теперь его отец находится в постоянной бдительности и всегда надевает сильные защитные артефакты. Меры предосторожности вышли на совершенно иной уровень. Лордам были приобретены порт-ключи для всей семьи со специальными настройками. Если он или кто-то из его родных по какой-то причине терял сознание, портал работал автоматически и переносил его в Мэннер. Дочитывая письмо, Поттер прикрыл глаза. «Нужно придумать правдоподобное объяснение тому, что я сделал. Думаю, у меня есть время до разговора с Малфоем-старшим, а пока пусть походит заинтригованным. Интересно, в каких они с Северусом отношениях? Не смогу ли я через профессора как-то его подготовить?» Поттер потер переносицу и в очередной раз довольно осмотрел библиотеку. Несколько стеллажей были полностью заполнены. Полупустым был тот, в который он сложил учебники за первый год обучения в Хогвартсе и детскую литературу. В кабинете, вне основной библиотеки, на полках были расставлены макгловские книги, классика и заинтересовавшие его учебники, а также стопка с литературой на будущий год. Майрон был намерен продолжать обучение в заочной макгловской школе. Каталоги для покупок он убрал в ящик рабочего стола, там же теперь находился и блокнот с бланками заказа. Всего за несколько дней его кабинет стал совершенно обжитым местом. Выходя из двери и превращая ее обратно в чемодан, Майрон довольно огляделся вокруг. Спальня опустела, а его школьный чемодан, теперь значительно облегченный, стоял раскрытым. Поттер хмыкнул и погрузил кабинет в школьный чемодан. Вспомнилась матрешка, которую кто-то подарил Петунье в качестве сувенира. Фыркнув про себя, Поттер поднял взгляд на шуршание крыльев вернувшегося Одина. Тот сидел на своей клетке, с интересом разглядывая своего хозяина. «Если в совятне не понравится, или другие совы будут от тебя шарахаться, прилетай ко мне в комнату. Окно у меня там есть». Поттер сжег письма, которые получил в течение лета. «Посмотрим, смогу ли я его для тебя зачаровать как следует. Кстати, я подписан на газету и несколько журналов. Теперь это твоя обязанность – забирать их из Хагсмида». Филин сверкал глазами из-под крыла, но было видно, что он слушает хозяина очень внимательно. Майрон подошел к Филину и провел ладонью по перьям на его голове, подпитывая магией. Один от блаженства даже закрыл глаза, подставляясь под ласку. Наблюдать за птицей, первым преобразованным им экземпляром, было интересно. Конечно, на первый взгляд один не отличался от Филина Драко, или тех, что Гарри уже видел в Хогвартсе. Но вот летал тот, развивая просто немыслимую скорость, явно используя магию в более широком спектре, чем остальные магические совы. Майрон не видел в этом проблему, наоборот считая приятным бонусом. Домовик, перехватывающий письма, больше не появлялся, как и не наблюдалась слежка за домом. Даже когда миссис Фитку везли в больницу, наблюдатели не появились. До вокзала Кингс-Кросс его довез Вернон, по пути на работу. Выехать пораньше и быть на платформе, когда она не забита школьниками, Саурон был вовсе не против. С клеткой Одина пришлось повозиться, неся ее в руках, взявшись за специальное кольцо. К К счастью, он не поскупился на нее тогда в магазине. Клетка была магически облегченная и с чарами, отводящими глаза маглам. Все-таки странно было бы наблюдать ребенка, идущего с совой по перрону. Прощание с опекуном не заняло много времени, и вскоре Майрон проходил через магическую преграду. Оказываясь на платформе 9, алый паровоз искрил магией, но дым из трубы еще не пускал. До отправления было достаточно времени, и Поттер пошел вдоль вагонов, присматривая себе свободное купе. Очки он надел в доме Дурсли, увеличивая шансы волшебников узнать его. На платформу выходило несколько каминов, которые то и дело срабатывали, выпуская из пламени волшебников с детьми. Через вокзал проходили в основном маглорожденные волшебники и те, кто жил в мире маглов. Большинство же пользовались каминами или аппарировали на специальный участок платформы. Гарри без труда нашел себе купе в пустом еще вагоне. Один дремал в затемненной клетке, Майрон пообещал его выпустить, как только они будут подъезжать к Хогвартсу. Поттер оставил дверь приоткрытой и рухнул на удобный диванчик, потягиваясь. Впереди предстояло долгое путешествие в школу, в которой у него безумное количество дел. А ведь еще и на учебу время нужно, мысленно усмехнулся Майрон и прикрыл глаза, закинув руки за голову. Постепенно платформа наполнялась волшебниками, стала значительно оживленнее, слышался гомон провожающих родителей и их детей. То и дело мимо купе, в котором удобно примостился Гарри, кто-то проходил. Дверь его купе открылась, кто-то попытался зайти, но остановился. «Ох, простите», — знакомый голос заставил Поттера открыть глаза. Парень встал и открыл дверь пошире, выглядывая наружу. «Невилл, ты куда? Давай ко мне». Гриффиндорец, который уже брел дальше, дернулся, резко оглядываясь на Поттера, который поспешно надевал очки. «Гарри, привет». Узнав его, Лонгботтом заторопился обратно. «Я не узнал тебя без очков, да и волосы отросли». «Хах, зелье стал пить, решил от них совсем избавиться». Майрон помог однокурснику затащить в купе багаж и отлевитировал его на верхнюю полку, закрепляя там лентами рядом со своим чемоданом. «Ты тоже подрос. Хаем, скажи честно, чем занимался летом?» Поттер смотрел загоревшего и подтянувшегося Невилла. «Круто. А я», Лонгботтом смутившись, опустился на сиденье напротив Поттера. «Я гостил у дяди Элджи. Он провел со мной ритуал. КХМ, ну ничего запрещенного». Невилл замялся, думая, что на радостях сболтнул что-то лишнее. Духа стихии помог ему договорить Майрон, улыбаясь. Он уже несколько минут как рассматривал немного изменившегося сокурсника. «Земля, это неудивительно, Нев, с твоим талантом в гербологии». Невилл повеселел и начал рассказывать о своем продуктивном и ярком лете, наполненном солнцем и свежестью растений. Поттер включился в беседу. Определенно, в будущем Лонгботтом сможет стать сильным магом, и упускать такого было просто непростительно. «Рон, они тут. Привет, Гарри, Невилл». Гермиона зашла к ним в купе, радостно улыбаясь. Следом, пыхтя с чемоданом девочки, ввалились близнецы Уизли. «Всем привет», — хором сказали братья. Поттер поднялся, помогая с багажом, и пожал близнецам руки, перекидываясь короткими приветственными фразами, одновременно проверяя их. Парни не обманули, они явно не сочковали летом. Каналы чистые, магия по ним так и струилась. Видимо, близнецы еще не колдовали, но были полны энтузиазма опробовать новые силы. «Гарри, ты прости, что с твоими родственниками так вышло. Как ты вообще угодил в больницу?» Рональд, бурча, сел рядом с Невиллом. «О, я просто попал под машину», — отмахнулся Поттер. Глаза Гермионы распахнулись от ужаса, и девочка прижала ладони к своим губам. «Ужас какой! Почему ты не написал об этом в письме? С тобой все в порядке?» Девочка взволнованно стала осматривать друга. Но Майрону удалось ее отвлечь, стоило только похвастаться книгами из Франции, как Гермиона была потеряна для остальных гриффиндорцев. Близнецы покинули их почти сразу же, решив помочь устроиться своей младшей сестренке среди первокурсников. Трое парней провели путь в школу за игрой в подрывного дурака, пока Майрону это не надоело, и он переключился на обсуждение книг с Гермионой. Та была в восторге от произведений Локхарта. «Герми, конечно, я ничего не имею против художественной литературы, но согласись, как учебник за тени одна из его книг не подходит. Несмотря на явную направленность на женскую аудиторию, я признаю, что Локхарт пишет хорошо. Но ты же не отрицаешь, что там достаточно подробно описаны ситуации и способы противодействия магическим существам». Гермиона сверкала глазами, и Гарри понял, что сейчас девочку не переубедить. Майрон выпустил Одина, как только стемнело и поезд прошел последний разделительный барьер между мирами. Школьники переодевались в форму и мантии, весело переговариваясь между собой. После остановки поезда первокурсников по традиции встречал Хагрид, чтобы переправить через озеро. Поздоровавшись с лесником, Поттер воспользовался заклинанием Люмосорум, заодно демонстрируя леснику этот магический прием. В отличие от их первого курса, Хагрид выглядел как и положено представителю престижной магической школы. Да, огромный, очень габаритный, но совершенно очевидно не дикий человек. Огибая школьников, Поттер поспешил к каретам для старшекурсников. Невиллу как раз придержал дверь, не залезая внутрь и ожидая, пока Поттер присоединится к ним. Майрон кивнул, подходя к карете, с интересом рассматривая фестралов. Создания, подобные лошадям с крыльями, пахли родной магией некро. Парень хмыкнул и забрался в карету, закрывая за собой дверцу. Через некоторое время вереница карет тронулась, увозя учеников к воротам замка. Профессор МакГонагал, по традиции, дожидалась первокурсников с Хагридом, их ждало распределение. Но сейчас рядом с деканом Гриффиндора стояла мадам Помфри, обе женщины вглядывались в лица школьников. «Мистер Поттер». Профессор трансфигурации сжимала в руках свиток с поступившими школьниками и чуть помахала им в воздухе, привлекая внимание Гарри. Майрон, вместе с одногруппниками, подошел к декану. «Кажется, у нас только один мистер Поттер», — строго сказала женщина, оглядывая своих студентов. «Все в порядке, ребята, я вас догоню в зале», — Поттер осмотрел свою свиту. Дети кивнули и, здороваясь с профессорами, прошли в распахнутые двери, направляясь к большому залу. МакГонагал одобрительно посмотрела на Поттера. «Итак, мистер Поттер, администрации школы стало известно, что вы попали в больницу этим летом. Кажется, декан даже не задумывалась, от кого и как могла поступить эта информация. Она просто исполняла указания, что дал ей директор. Мадам Помфри вас осмотрит, а после вы сможете присоединиться к своим друзьям на праздничном пиру. Если поторопитесь, то не пропустите и распределение первокурсников». Майрон кивнул и повернулся к Калдмедику, та улыбнулась и пошла в замок, но не в больничное крыло, а занимая один из свободных классов неподалеку. «Как вы себя чувствуете? Что с вами произошло?» – деловым тоном спросила ведьма, внимательным взглядом окидывая комнату, однако, не применяя никаких заглушающих и конфиденциальных чар, из чего Майрон решил, что их желают услышать и послушать. «О, я в полном порядке, мадам Помфри. Правда, я успел подготовиться к школе, хоть это было и непросто. Впредь я буду осторожен. Я попал под машину, а очнулся уже в больнице. Мне сказали, я проспал кучу времени, даже не знаю, что это было». Майрон смотрел на ведьму, одним взглядом давая понять, что понял, что к чему. Та одобрительно кивнула. Видимо, за лето она что-то для себя решила и была готова к сотрудничеству. «Я сейчас с помощью диагностических чар уточню, все ли в порядке, стойте смирно», — проговорила она привычным тоном и начала проверять парня. Майрон усмехнулся и сложил руки на груди. «Хаэм, ваше зрение», — Поттер кивнул. «Полагаю, вы пропили курс зелий по исправлению. Хороший выбор, мистер Поттер. Вы вполне здоровы, но я бы рекомендовала зайти ко мне в течение недели и взять укрепляющее зелье. На этом все, можете быть свободны». «Спасибо, непременно зайду», — Майрон постарался добавить в голос как можно больше радости и облегчения. По его мнению, именно так должен отреагировать ребенок, который не желает пропускать праздничный пир с друзьями. Он направился к выходу из класса, замечая на двери вязь следящих чар и улыбнулся. Выйдя, он сразу направился в большой зал. Второй курс Гриффиндора сместился, уступая места для первокурсников, но общая рассадка осталась прежней. Поттер усмехнулся. Ему прекрасно удалось приучить к этому свой факультет. Майрон порой останавливался, здороваясь со знакомыми, пару раз его окликали ребята из Коктеврона и Хаффлпаффа. Уже устроившись за столом, Поттер нашел взглядом Драко. Поймав взгляд блондина, он улыбнулся и получил такую же улыбку в ответ. Директор призывал зал к тишине, когда из-за двери за преподавательским столом протиснулся Хагрид, занимая свое место. Директор Дамблдор покровительственно улыбался, глаза его сверкали, и он с умилением смотрел на школьников, что занимали свои места и притихали. Стоило залу погрузиться в тишину, как двери распахнулись и следом за профессором МакГонагал вошли первокурсники. Майрон, не обращая внимания на шествующих первогодок, осматривал преподавательский стол. Гилдерей Локхарт уже был на месте профессора защиты от темных сил. Рядом с ним с непроницаемым лицом сидел Северус Снейп. Что-то в профессоре зелья изменилось, но из-за разделяющего их расстояния понять, что именно, было невозможно. Дамблдор перекрывал всех профессоров светом своей магии, заставляя Поттера смаргивать слезы от ее слепящего блеска. Майрон снял очки и, зажмурившись кончиками пальцев, потер уголки глаз. Именно в этот момент за его спиной проходили первокурсники. Ласковый ветерок коснулся его волос, будто ероша. Казалось, перед ним закружились сорванные ветром весенние лепестки. Чужая, подходящая ему магия проникла под мантию и рубашку, и от этого соприкосновения по спине пробежали мурашки. Поттер дернулся и, обернувшись, стал внимательно всматриваться в толпу первоклашек. Среди них был тот, кто подходил ему просто идеально. Легкий воздушный контакт закончился так же быстро, как и начался. Воздушник испугался меня, первокурсники уже подошли к преподавательскому столу и один за другим, после выкрика фамилии, поднимались к табурету с волшебной шляпой. «Да, вон моя сестра», — шепотом сказал Рон, наклоняясь к плечу Майрона, кивая на рыжую девчушку среди первокурсников. «Надеюсь, она попадет к нам». «О, не сомневайся», — Гарри скользнул под Джинни Уизли взглядом и еле удержался, чтобы не поморщиться. Он уже отвык от того, как выглядела магия в начале прошлого года у старших рыжиков. Из-за Дамблдора он не мог высмотреть воздушника, да и тот, судя по всему, скрылся. Оставалось надеяться, что шляпа распределит такого сильного мага на Когтевран, даже если тот будет уговаривать о другом факультете, ведь именно там развивали стихию воздуха. Да и мага ли, таким сильным может быть только магик, передать мысленный образ касанием магии. «Где же ты?» Поттер всматривался в лица студентов, рассеянно хлопая поступившим на Гриффиндор, но определить нужного человека так и не смог. «Ничего, он в Хогвартсе и никуда не денется от меня», — успокоив себя этими мыслями, Майрон оглянулся на аплодирующих учеников. Директор только что представил профессора Локхарта, и женская половина школы буквально упивалась восторгом. Переглянувшись с парнями рядом, Гарри покачал головой и взялся за приборы. Начался праздничный пир в честь начала учебного года. С шумом и переговорами ученики Гриффиндора поднимались по лестницам и переходам, направляясь в свою гостиную. Впереди, по традиции, шли первокурсники, провожаемые старостами. Полная дама, приветливо улыбаясь, открыла проход в башню. Внутри все сияло чистотой, удобные кресла и диваны были отодвинуты к стенам башни. Портрет основателя покровительственно улыбнулся новоприбывшим ученикам, которые смотрели на него восторженно, удивленно и с благоговением. Староста школы от факультета и двое старост факультета встали по бокам от портрета. Майрон прошел через учеников и встал рядом, оглядывая новеньких. Никто не расходился. «Мое имя Годрик Гриффиндор, и я приветствую всех вас и поздравляю с поступлением на мой факультет», — возвестил основатель в наступившей тишине. «Хочу предупредить, что факультет мой – это воины, целеустремленные, яркие и активные личности. На факультете есть свои тайны, и я являюсь одной из них», — мужчина усмехнулся себе в усы. Он уверенно стоял в полный рост на своей картине. Основатель явно с удовольствием осматривал своих студентов, как новеньких, так и взрослых. «Как и прежде, я буду уделять своим студентам достаточно много времени. Для новеньких я буду читать небольшие вводные лекции по истории и магии. Будьте уверены, с каждым я познакомлюсь поближе уже совсем скоро», — он кивнул одобрительно. «Позвольте представить тех, кто наделен властью в пределах факультета и школы. Староста школы от Гриффиндора, семикурсник Эймон Трафт. Староста факультета Персиваль Уизли. Староста факультета Джессика Стивенсон. У каждого из них свои обязанности и привилегии. О них вы узнаете подробнее на общем собрании, в конце учебной недели. Также позвольте представить того, кто открыл мой портрет, тем самым заслужив звание первого лидера факультета Гриффиндор». Основатель выдержал недолгую паузу. «Гарри Поттер». Майрон, снявший очки еще по пути в башню, окинул взглядом учеников своего факультета. Притихшие первокурсники были настолько уставшими и переполненными впечатлений, что вяло реагировали на происходящее. «На осмысление и усвоение информации им понадобится время. Я вижу, все устали, потому не буду занимать много времени», — Поттер серьезно кивнул. «Как говорил основатель, внутри факультета будут происходить некоторые изменения, которые мы начали еще в конце прошлого года, И если первокурсники будут жить по установленным правилам как должно, остальным придется пересмотреть и смириться с тем, что изменения неизбежны. От себя заверяю, он усмехнулся, вам понравится. Уставшие первоклашки первыми отправились в спальни, в сопровождении старост факультета. Старшекурсники, желающие пообщаться подольше, устроились по углам гостиной. Уже со следующего дня начинается полноценная учеба. Поттер таинственно улыбался на все вопросы и, наконец, сопроводил свой собственный курс отсыпаться. Гермиона буквально сверлила парня взглядом, но так ничего и не сказав, отправилась спать, на ходу расплетая косу. Основатель перешел по картинам к столу лидера факультета, к которому направился Майрон, снимая мантию и ослабляя узел галстука с застежкой оком на узле. «Как провели лето, Годрик?» — поинтересовался Майрон, опускаясь в появившееся кресло и вытягивая ноги. Он наелся на пиру, но в сон его пока не клонило. Некоторые вопросы нужно было обсудить с Гриффиндором как можно скорее. «Вполне неплохо, я осмотрел замок и убедился в его ужасном состоянии. К счастью, я смог договориться и завербовать нужных и верных людей среди портретов». Мужчина был доволен, он наполнил свой бокал виски и перевел взгляд на Поттера. «Впереди у нас много работы, лидер. Я вижу, вы подготовились к этому году и своей битве. Я могу поздравить вас с инициацией». Он вопросительно посмотрел на подростка, который вырос за лето и снял мешающие ему очки. «Можете», — просто кивнул Гарри, прикрывая глаза. «Я смог избавиться от блоков. Способ оказался не таким, как я хотел и планировал, но это даже лучше. Итак, по поводу факультета. Я предполагаю, нам нужна система, над ней я думал все лето. Пусть я и лидер, я не хочу, чтобы люди считали меня нянькой, а потому у каждого курса будет свой представитель. Они выберут и назначат его сами, либо это сделаю я.